Дверь была надежно заперта на защелку, и мне вдруг стало любопытно, сама ли она закрылась за моей спиной, когда я отправился бродить во сне, или это Эмзел проснулась от сквозняка и заперла ее. Мне отчаянно хотелось постучать в дверь и зайти внутрь, туда, где тепло и сухо, где горит огонь, но мысль о том, что я разбужу не только Эмзел, но и детей, заставила меня отказаться от этого намерения. Неохотно я отправился в сарай, радуясь, что мы починили крышу. Внутри было сухо, а огромное тело утеса источало тепло. В темноте я на ощупь нашел конский потник и, устроив из него постель, проспал до рассвета, а потом встал замерзший и закоченевший. Я вывел утеса и стреножил его у реки попастись в высокой траве. Затем я прошелся вдоль берега и вернулся, уверившись, что Эмзел уже должна была встать. «Ты сегодня рано», — заметила она тихо, потому что дети еще спали. «На отмеле рыба выпрыгивает из воды за комарами. Если бы у нас были рыболовные снасти, вышел бы отличный завтрак». Она с горечью улыбнулась. «Если бы у меня были рыболовные снасти и сеть, а еще семена, прялка, пряжа или ткань, как бы я могла улучшить нашу жизнь, будь у меня самые простые вещи? Но у меня ничего этого нет, и мне нечего продать или обменять на них. А если бы и было, до рынка несколько дней пути, и мне пришлось бы брать детей с собой. Я долгими месяцами обдумывала положение, в котором оказалось. Здесь не должно было быть города, потому что людям незачем сюда идти. Это всего лишь место на дороге, ведущей куда-то еще. И я не могу достать даже самых простых и необходимых вещей, чтобы тут жить. Возможно, если бы мой муж не умер, мы бы справились. Один из нас мог бы отправиться в Геттис, пока другой присматривал бы за детьми. Но я не могу взять их с собой в такую долгую дорогу. Иногда я думаю, что именно этого и хотел король. Он собрал всех бедняков, нарушавших законы, и отправил нас сюда умирать». Ее слова разбудили мою задремавшую верность королю. «Не думаю, чтобы он этого хотел. Я уверен, он надеялся, что вы сможете начать здесь новую жизнь. Он говорил о тракте, как о могучем пути, соединяющем Запад с Востоком, о городах, которые вырастут вдоль него и будут процветать от торговли. Когда больше людей начнет путешествовать по тракту, появятся новые возможности. Не сомневаюсь, что даже сейчас путники радовались бы, будь здесь постоялый двор». «Постоялый двор», — Эмзел с терпеливой усталостью посмотрела на меня. «Старая идея. Здесь был постоялый двор недолго. На восточной окраине ты увидишь его сгоревший остов». «А что с ним случилось?» — она раздраженно вздохнула. «Рассерженные постояльцы сожгли его, объявив, что их ограбили, пока они спали». «А их ограбили?» — она пожала плечами, и вид у нее сделался почти что виноватый. «Я не знаю. Возможно. Наверное». Она сердито поворошила угли и подкинула маленькое полежко. «Ты забыл, кто мы? Забыл, почему король прогнал нас из старого Тореса? Когда ты строишь город для карманников, воров, убийц и насильников, что ты думаешь, из этого выйдет? Что происходит, когда семья воров открывает постоялый двор?» Ее слова заставили меня на время замолчать. Я задумался, каково это жить в городе, где все население состоит из преступников и их семей. «А твои соседи, они тоже?» — нехотя спросил я. «Конечно. Как ты думаешь, почему я их сторонюсь? Старик Ривз? Его выслали из города, потому что он насиловал маленьких девочек. Его жена скажет тебе, что они сами его соблазняли, если ты позволишь ей говорить дольше 5 минут. Последнее он задушил, так его и поймали. Меркус, с которым ты пахал землю, он убил человека в трактирной драке. Тем и Роя, пара с детьми, живущая на склоне холма, оба сидели в тюрьме. Он обокрал пожилую женщину, на которую работал, а Роя помогала ему продать ее меха и драгоценности». «Но ты же не преступница, а путники здесь все-таки проезжают. Купцы, новобранцы, направляющиеся в Геттис, солдаты и каторжники, которых они сопровождают. Пусть их не так уж и много, ты все равно смогла бы что-то заработать». Она взглянула на меня. «Представь-ка на минуточку, что ты женщина с 3 маленькими детьми. Какие-то путники действительно будут рады получить чистую постель и теплую комнату, даже если у меня не найдется для них еды. Кто-то заплатит деньгами или товарами, а другие просто возьмут, что захотят, и поедут дальше. Если мне повезет. Неужели ты не понимаешь, для меня открыть дверь чужаку — это все равно, что играть с огнем. Знаешь, что мы делаем, когда мимо нас проходят солдаты и вереницы каторжников? Мы убегаем к реке и прячемся там, пока они не пройдут мимо. Солдаты, охраняющие заключенных, знают, что этот город построили для преступников. Они не доверяют никому из нас и не уважают наши жизни. «У тебя есть ружье», — напомнил я ей. Она замешкалась, открыла было рот, собираясь что-то сказать, но передумала. «А у них много ружей, и куда больше пуль, чем у меня», — наконец отрезала она. «Как ты думаешь, что они сделают, если я убью одного из них, пытаясь защитить свое имущество? Что будет с детьми? Сомневаюсь, что я останусь в живых, и мне совсем не хочется думать об их страданиях после моей смерти». Мне нечем было ответить на мрачную картину, нарисованную Эмзил. Казалось, она получила от моего молчания мрачное удовлетворение. Она бросила пару горстей грубой муки в воду и поставила ее на огонь. На завтрак у нас снова будет все та же жидкая каша, которую она варила каждое утро с тех пор, как я приехал. Я собирался сказать ей, что сегодня ее покину, но неожиданно мне показалось, что я могу еще что-то для них сделать перед уходом. Я отправился проверить силки. Мы поймали лишь одного кролика, но один из силков показался мне странным. Я немного подумал и понял, что Эмзил была права в своих подозрениях относительно соседей. Затоптанная земля вокруг силка говорила о том, что кролик в него попался. Кто-то пришел, забрал его и неумело поставил силок на место. Меня охватила ярость. Кто мог пасть так низко, чтобы воровать у женщины с тремя маленькими детьми? Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Кто-то достаточно голодный. Я переставил силок и отнес добычу Эмзил. Пока я потрошил кролика, в голове у меня крутились самые разные мысли. Если я здесь останусь, я многое смогу для них сделать. Научить ее пользоваться прощой, и тогда она будет добывать не только кроликов, но и птиц. Сделать острогу и показать, как с ней управляться. Я оказался далеко от родных равнин и знал гораздо меньше о местных растениях, чем дома. Но кое-какие были мне знакомы. Известно ли ей, что корни рогоза, растущего вдоль реки, можно выкопать и смолоть в своего рода муку? А дом, стоящий рядом с ее сараем, не в таком уж плохом состоянии. Я мог бы залатать крышу и укрепить стены. Конечно, не настоящая гостиница, но она могла бы за плату пускать туда путников, не открывая им двери собственного дома. Неожиданно я понял беспокойство своего друга Спинка, наблюдавшего за тем, как его старший брат управляет поместьем, и понимающего, что он мог бы справиться с этим лучше. Я смотрел на Эмзил, на ее детей и положение, в котором они оказались, и знал, что со временем, приложив силу своих рук, могу улучшить жизнь для всех них. Я хотел это сделать так же, как другой мог бы хотеть поправить перекосившуюся на стене картину или завернувшийся уголок ковра. Для меня эта работа была относительно простой, а ее плоды значили бы для Эмзил и ее детей разницу между голодом и, ну, неблагополучием, но, по крайней мере, меньшей нуждой. Впервые в жизни мне пришло в голову, что я могу забыть о судьбе, уготованной мне добрым Богом. Я чувствовал себя грешником только от того, что думал об этом, но эти мысли меня не оставляли. Если не по собственной вине, я не смогу найти себе место в армии, что мне делать тогда? Стану нищим попрошайкой на улицах? Или построю где-нибудь дом для себя, дом, в котором я смогу быть полезен другим и буду находить удовлетворение в своих достижениях? Дети проснулись, Кара вышла на улицу и радостно заверещала, увидев выпотрошенного кролика. Я отдал его ей, велев отнести матери. Маленький Сэм вертелся у меня под локтем так близко, что я чуть не поранил его ножом, пока чистил кроличью шкурку, чтобы добавить к остальным. Он не отставал от меня, когда я отправился мимо сарая Эмзил к соседнему дому. Он был построен столь же неумело, да еще и скособочился. Я обогнул его, мальчишка упрямо следовал за мной. Прямо возле угла этого здания стояло еще одно. Соорудить комнату, которая соединит два строения в одно более просторное, ничего не стоило. Моими мыслями завладела идея постоялого двора, казавшаяся мне теперь единственным решением затруднений Эмзел. Было несложно отмести все ее возражения. Она одинокая женщина, и потому это представлялось ей невозможным. Но если я задержусь, я смогу показать ей, как все организовать. А под присмотром мужчины путешественникам не придет в голову воспользоваться ее беспомощностью. Я мог стать ее защитником. Я отбросил мысль, пытавшуюся выбраться на поверхность. Когда она увидит, что я в состоянии о них позаботиться и защитить их, она будет смотреть на меня более доброжелательно. Я взглянул на строение глазами инженера и покачал головой. Жалкое зрелище. Однако они вполне могли еще послужить, по крайней мере, временно. При помощи бревен и досок из соседних заброшенных хижин я смогу укрепить их, чтобы они простояли зиму. Разумеется, путники, оказавшиеся зимой на этой дороге, обрадуются любой крыше над головой на ночь. А комната между ними будет надежной и крепкой, сердцем нового сооружения, которое постепенно заменит старое. Сэм следовал за мной по пятам, когда я вошел во второй дом. Я был рад найти в нем вполне приличного вида очаг и дымоход. Как и в хибаре Эмзил, пол здесь был земляным. Стол с двумя сломанными ножками был прислонен к остову кровати, полному гниющей соломы с жуками. Стол починить было уже невозможно, а вот кровать стоило попробовать привести в порядок. Я поковырял внутренние стены дома ножом и выяснил, что дерево кое-где подгнило, но не сильно. Я пришел к выводу, что это строение находится в лучшем состоянии, чем первое, и немедленно решил начать строительство именно здесь. «Сэм, Сэм, ты где?» — в крике Эмзил слышались отчаянные нотки. «Он здесь, со мной, мы уже идем!» — крикнул я. «Мы идем!» — повторил за мной Сэм, причем так похоже, что я рассмеялся. Когда мы проходили по заросшему сорняками просвету между домами, я неожиданно уловил знакомый запах. Опустив взгляд, я обнаружил, что стою на раздавленном кочанчике капусты. Я моргнул и узнал морковный хвостик и круглую верхушку репки, торчащие из земли. Мы забрели на остатки задушенного сорняками огорода. Выглядело это так, словно кто-то беспорядочно рассыпал семена по земле, и какие-то из них проросли. Мне удалось найти еще один кочан капусты, немногим больше моего кулака, но довольно крепкий. Я отдал его Сэму, а сам вытащил морковь и репу. Первая оказалась длинной, темно-оранжевой и деревянистой, поскольку провела в земле 2 года, а во второй оставили глубокие следы черви, но все равно там найдется, что отрезать и добавить в еду. Я чувствовал себя так, словно нашел сокровища, а не старые червивые овощи. Стоя на коленях, я поднял голову и увидел, что на меня гневно смотрит Эмзил. «Что ты здесь делаешь с моим сыном?» — потребовала она ответа. «Проверял, насколько прочно это строение. Смотри, куда ставишь ноги. Это одичавший огород. Ты не имеешь никакого права. Что? Мы стоим на заросшем сорняками огороде. Я понял это, лишь наступив на кочан капусты, но у Сэма в руках второй, а еще я нашел морковь и репку». Ее взгляд метнулся с сына, сжимающего капусту, на меня и обратно на Сэма. На ее лице одно выражение быстро сменялось другим. «Это замечательно. Но никогда больше не уводи моего мальчика без разрешения». Ярость в ее голосе потрясла меня, и я вдруг понял, что, как бы уютно мне здесь ни было, она продолжает видеть во мне чужака, причем опасного. «Сэм сам пошел за мной», — тихо ответил я. Я понимал, что нет причин чувствовать боль или гнев, но, если быть честным, испытал и то, и другое. Я не сомневаюсь, что так и было. Но мне не нравится, когда мои дети оказываются там, где я их не вижу. Здесь дикие места и множество опасностей. Ее слова прозвучали как оправдание, а не извинение. «Ты считаешь, что я одна из этих опасностей?» — ровным голосом проговорил я. «Вполне возможно», — честно ответила она. «Это не так. Ни для тебя, ни для твоих детей. Мне казалось, я вам помогал». «Ты помогаешь, и уже очень помог. Она опустила взгляд на ребенка, тот хмурился, пытаясь следить за нашим разговором. «Сэм, иди домой, там на столе для тебя каша, съешь ее». Упоминания о еде было достаточно, чтобы мальчишка сорвался с места и умчался в дом, все еще прижимая к груди кочан капусты. Когда он оказался достаточно далеко, чтобы нас не слышать, Эмзил посмотрела на меня без враждебности, но и без дружелюбия. «Ты нам помог. В ответ я перешила твою одежду», — резко проговорила она, «и позволила тебе делить с нами кров и очаг и ту пищу, что у нас есть». «Да, верно. Благодаря тебе в последнее время у нас стало больше еды, но я не хочу быть перед тобой в долгу. И не хочу, чтобы ты думал, будто из-за того, что ты для нас столько всего сделал, мы тебе чем-то обязаны». «Ну, то есть я это знаю, что так и есть, но я не хочу. Ну, в смысле, я не считаю тебя шлюхой, Эмзил, и не пытаюсь купить твое расположение деньгами или едой. Я никогда не причиню вреда твоим детям. Похоже, ты считаешь меня каким-то чудовищем, способным на все». В моем голосе, несмотря на все усилия, все-таки прорвалась обида. Она выглядела удивленной, а мне сделалось неловко. Я отвернулся от нее, отчаянно пытаясь придумать, как сменить тему разговора. «Кто-то обокрал нас прошлой ночью», — откашлившись, проговорил я. «Они забрали кролика из одного из силков. Вор поставил его заново, но неловко, так что я сразу все понял». «Меня это не удивляет», — быстро ответила Эмзил, словно обрадовавшись смене темы. «Так и должно было выйти», — в ее голосе прорезался гнев. «Но что я могу сделать? Если я просижу всю ночь на поле, наблюдая за силками, кролики не придут, а я так устану, что не смогу днем заниматься детьми, это безнадежно». «А тебе не приходило в голову заключить союз с кем-нибудь из твоих соседей?» Она окинула меня недоверчивым взглядом и зашагала к дому, а я последовал за ней. «Я же тебе говорила, кто они. Убийцы, воры и насильники, я им не доверяю». «Но твой муж тоже был вором», — я попытался сказать это как можно мягче, но мои слова все равно прозвучали как обвинение. «Ох, смотри-ка», — добавил я, прежде чем она успела мне ответить, — «латук». «Совсем не похоже на латук. Какой-то он высокий и с маленькими листиками». «У него семена». Я тяжело опустился на одно колено в мокрые сорняки. Отломив верхушку растения, я осторожно его поднял, подставив ладонь под головку с семенами. «Ты можешь сохранить их и посадить следующей весной, или вкопать в землю и посеять прямо сейчас все, что здесь растет, либо перезимовало, либо само разбросало семена, а значит, тут не настолько холодно, чтобы они вымерзли. На самом деле, если ты посадишь часть семян сейчас, ты получишь ранний урожай весной, а затем можно будет использовать остаток, а попозже у тебя снова будет латук. Но всегда оставляй в огороде несколько растений на семена, чтобы было что посадить на следующий год». «О!» — еле слышно прошептала она и остановилась, оглянувшись на заросший огород. «Какая же я дура! Теперь все понятно». «Что? Нам дали семена и сказали, что их будет достаточно. Этой весной мне было нечего сажать. Мне повезло еще, что я нашла немного лука и картошки там, где я их посадила в прошлом году. Я думала, что просто пропустила их, когда собирала то, что выросло». «Они поступили с вами жестоко, поселив здесь и не научив, как выращивать овощи и ловить кроликов. Они дали нам нескольких кур, и некоторое время, недолго, у нас были яйца. Потом их кто-то украл и, думаю, съел. Это случилось почти сразу после нашего приезда, когда здесь жило больше народу». Она смущенно посмотрела на меня. «Спасибо. Как тебя зовут?» Я вдруг сообразил, что до сих пор она меня об этом не спрашивала, а я ей не говорил. «Невар Бур», — коротко произнес я, проглотив последнюю букву. Я осекся, вспомнив, что отец отказался от меня. «Невар Бур. Спасибо тебе, Невар». Она произнесла мое имя, и на мгновение меня охватило странное волнение, как в тот раз, когда корзина впервые коснулась моей руки. Эмзил шла впереди меня и не видела моей ехидной ухмылки. «Разумеется, Навар, давай влюбись в первую же женщину, с которой ты подружился, просто потому, что она готова звать тебя по имени. Не обращай внимания на то, как она на тебя смотрит. Забудь о том, как она перепугалась всего несколько мгновений назад, когда решила, что ты заманил куда-то ее сына. Я заставил себя признать, что я невероятно одинок. Так же одинок напомнил я себе, как Ерил. Мне нет необходимости по-мальчишески влюбляться в Эмзел. У меня есть сестра и ее поддержка. Вместо того, чтобы думать, как изменить жизнь Эмзел, если она мне позволит, я должен сосредоточиться на том, чтобы создать новую жизнь для себя и забрать к себе Ерил. Эмзил быстро шагала впереди, я шел куда медленнее. Потом остановился и оглянулся на две хижины, которые на несколько кратких мгновений превратились в моем воображении в постоялый двор. С другой стороны, а почему бы и не здесь? Почему бы не построить постоялый двор, как я и хотел, но только для себя и Ерил? А если мои труды здесь принесут пользу и Эмзил с ее детьми, что же, так будет еще лучше? «Я мог бы остаться здесь и начать новую жизнь», — тихо пробормотал я. Стоило мне произнести эти слова, как во мне словно вспыхнула молния. Я вспомнил свой сон, а в следующее мгновение оказалось, что я стою, дрожа под солнечным светом, владеющий знанием, которого я не желал. Я не мог здесь остаться, не мог построить постоялый двор или дом для Ерил. Я должен идти дальше, в страну спеков. Если я этого не сделаю, меня ждет наказание. Нет, не только меня. Оно ждет всех, кто помешает мне выполнять мое предначертание».